Глава 20. Миша. Я нарочно не включаю свет, когда мы заходим в наш дом. Марина бредет в просторную гостиную с современным камином в центре. А я просто переживаю, что она не поймет меня. И в темноте как-то спокойнее, что ли. «Здесь что-то изменилось», — тихо говорит Марина. Снимает пальто и аккуратно вешает его на спинку кресла. «Все так же, я ничего не делал». Следую ее примеру, раздеваюсь. «И все же что-то не так», — растирает предплечье. «Не пойму, что». «Хочешь чаю? Или, может быть, воду?» «Нет», — отнекивается практически сразу и прячет красивые глаза. «Ладно», — думаю про себя. Неторопливым шагом подхожу к торшеру в углу и все-таки разгоняю мрак. «Поговорим на чистоту, да?» Маринка собирает распущенные волосы на одно плечо и несколько раз приглаживает кончики. Залипаю на, казалось бы, простом маневре. «Тогда я начну», — хлопаю по бедру. «Так будет лучше». Она кивает молчком и приближается к панорамной стене, за которой заваленный снегом двор. «За тобой несколько дней наблюдает мой человек, и парни Середы вертятся поблизости. Так что я знал, что ты поехала к Алевтине». «Я не удивлена», — хмыкает тихо. «Я чувствовала твое присутствие постоянно». «Зачем ты поехала к ней одна? Ты же знала!» «Нет, Миш», — медленно оборачивается, — «я ничего не знала. И если ты взял инициативу быть первым, говори. Хватит хороводы водить». «В точку». Улыбаюсь криво и присоединяюсь к ней. Стоим, как два дурака, смотрим на падающий снег. И молчим каждый о своем. Но сказать все равно придется. Мне уж точно. «Я спал с твоей матерью, да. Но это было до нашего знакомства. Я только развелся с Жанной, а тут она». Прохожусь рукой по горячему лицу. Я ужинал в ресторане, она подошла ко мне, предложила свою компанию. Ну и завертелась. Я только после развода, башка дурная. Утром я попросил ее обо всем забыть, а она начала угрожать, мол, расскажет прессе о нашем сексе, пустит грязные слухи о бизнесмене Лаверине. Мне было плевать, поэтому ушел, оставив ей деньги на такси. Марина щелкает ноготок на большом пальце, мучает нижнюю губу зубами. «Когда мы с тобой познакомились, я, конечно же, не знал, что Нина твоя мать. Впервые увидев ее, понял, что мне аукнется ночь в отеле. Но я и не подумал отступать. Ты сразу мне понравилась. Я не мог тебя упустить и отпустить. Ты, как разряд молнии, ударила мне в грудь и заставила сердце вспомнить молодость. Красивая история, Миш. Но почему ты не дал понять Нине, что между вами ничего не может быть? Почему она не перестала преследовать тебя?» «Я еще как дал понять. Перевел ей кругленькую сумму на счет. Купил квартирку в Питере, лишь бы она свалила. Но, похоже, ее держало что-то еще, не только я». Долгий выдох, минута тишины. «Ее держала я», — шепотом произносит Маринка. «Нина хотела заставить меня страдать». «Потому что ты нежеланная дочь? Темное пятно на ее репутации». «Откуда ты?» Марина изумленно смотрит на меня. Я касаюсь ее поясницы, ощущаю напряжение мышц и нарочито поддерживаемую стойкость. «Оттуда. Я все знаю, я же сказал». «Миш, моя принцесса поворачивается ко мне. Столько вопросов и так мало ответов. Мне страшно». Привлекаю ее к себе, крепко обнимаю. Короткая пауза позволяет ей перевести дух. «Как Нина попадала в наш дом? Как умудрялась оказываться там, где я? Где мы с тобой?» «Жанна», — коротко отвечаю я. «Жанна?» — повторяет Марина, запрокинув голову и взглянув на меня недоуменно. «У моей бывшей жены полно нужных связей. И друзей в высоких кругах. А насчет дома?» — чешу кончик носа. «Я сам сглупил. Однажды Жанка позвонила мне, застала врасплох. Я был на важном совещании. Стала орать, что, уходя, я утащил ее паспорт. Ну, я и передал ей ключи от коттеджа через секретаршу». «А охрана? А твои знакомые из полиции?» «Бодуч пролезет в любую щель, как чертова гниль». Внезапно в замутненных глазах Маринки вспыхивает нечто вроде осознания. Она прислоняет теплые ладошки к моей груди и шумно сглатывает. «Миш, мне пока сложно делать выводы. Надо о многом подумать. Но скажи, раз я каждую минуту находилась под присмотром, то ты знаешь о...» «Я хочу, чтобы ты это сказала». Скольжу руками по ее талии, ребрам, и, очертив острые плечики, подбираюсь к тонким запястьям. «Скажи мне, Мариш». Немного нависаю над ней, не давлю, а вынуждаю признаться. «Нет», — вырывается, отступает. «Я не могу». По бледному лицу и мурашкам, которые густо осыпают ее кожу, понимаю, она до последнего будет от меня отбиваться. Дойдет до крайности и даже тогда сделает все, чтобы не дать мне того, чего хочу. А хочу я одного — услышать о ее беременности. Я могу спросить, почему? Можешь, но я не отвечу. Удаляется от меня мелкими шажками. По-твоему, меня это не волнует? Или я никак не причастен? Ну, во-первых, берет пальто и сует руку не в тот рукав, ворчит. Этот наш разговор еще ничего не значит. А во-вторых, со второго раза попадает куда нужно. Я не готова обсуждать это сейчас, ясно? Я на том же месте и с тем же чувством полного поражения. Ты не вернешься? Наматывает кашемировый шарф на шею, сует уголки под воротник. И я не знаю. Дрожащими пальцами справляется с пуговицами. Не знаю. Мне хочется подойти, взять ее в руки и отнести наверх, в нашу спальню. Зацеловать ее там до потери пульса. Доказать, что люблю ничуть не меньше, чем раньше, но... Ей нужно время, и я его дам. Сколько угодно. Давай я подвезу тебя. Если ты не против, я возьму ключи от своей машины. Я киваю на прихожую. Марина все понимает. Спасибо. Смотрим друг на друга пару секунд, и она уходит. Я разворачиваюсь к окну и слышу нисходящий стук каблуков. А вскоре за воротами разливается свет фар. Достаю телефон из кармана брюк и набираю Середу. «Здорово!» — опускаю тяжелую голову. «Как дела?» «Алевтина под стражей. Завтра заскочу к Нине и Жанне». «Что на записи?» «Твоя жена молодчина. Можно сказать, чистосердечное признание добыла». Майор на кого-то матерится и снова включается в разговор. «Знатно тебя обложили, Михаил Юрьевич. Бабская крепость». «Разберемся, не маленькие. Чем смогу, помогу. А теперь мне пора. Завтра позвоню». «Спасибо. Всего хорошего». Нестерпимо тянет выпить. Но я не пил уже лет 15, может, больше. Как бросил по молодости, так и не налегал на горючее с тех пор. Ах, хрен с ним. Сегодня, походу, я окончательно потерял любимую женщину, беременную от меня. Есть повод взяться за стакан.